ввели жестокую трудовую повинность, запретили грамотность, которая была до них, уничтожили все письменные исторические документы, которые были написаны на древних доингских языках, чтобы покоренные индейцы забыли свою историю.